остались дома, тогда поедем на дачу. Я предупрежу их, чтобы они туда не совались». Алеша ничего не ответил, о чем-то думал, не сводя глаз с дороги. Потом спросил: «Ты уверена? Ты уверена, что тебе это надо, связываться со мной?» Алексей повернул голову и внимательно посмотрел на нее. «Следи за дорогой», — сказала она, не глядя на него. «Неприятности не оберешься. Плевать». Она хотела добавить: «Лучше неприятности с тобой, чем тоска без тебя», но постеснялась. Данилов резко снизил скорость. Они подъезжали к посту ГИБДД перед кольцевой дорогой. Вдруг Алеша снова повернулся к ней, улыбнулся и сказал: «Я люблю тебя, Наташа». Гаишник, скучающе помахивая палочкой, вскользь взглянул на старую копейку. Карточка техосмотра на месте. В кабине парень с девчонкой, красивые, влюбленные. Пусть себе едут. Все ж таки праздник. Ориентировка на даниловскую копейку поступит на пост через 10 минут. Алексей Данилов, то же самое время. Когда я подруливал к Наташиному дому, эйфория, охватившая меня в первые минуты после того, как я выбрался на волю, схлынула. Я начал отчетливо понимать, во что вляпался. Иметь нелады с Гебухой в нашей стране опасно. Оставлять ее с носом опаснее вдвойне. Об этом говорила, да что там говорила, кричала все мое знание отечественной истории, а также личный генетический опыт. И если раньше я, быть может, интересовал чекистов постольку-поскольку, то теперь, когда я выскользнул из отвратительных лап власти, они уж точно не оставят меня в покое. Из чувства уязвленного самолюбия достанут, из спортивного интереса, наконец, из соображений личной неприязни. Так это, кажется, у них с понтом у юриста формулируется. Скрыться в доме у Наташи казалось неплохой идеей. И не боится ведь, подумал я, не боится того, что напугана. Вон как упоенно играет в казаки-разбойники. Вся разразовелась, словно в любви. Она, оказывается, азартна. Идея-то хороша, даже прелестна, но только на время. Я продолжал думать, заруливая в глубины бескудниковских кварталов. Причем спрятаться у Наташи можно, только на очень короткий срок. Рано или поздно они ее все-таки вычислят. Когда конкретно, кто их знает? Все зависит от их рвения и упрямства. Но задел я чекистов, похоже, крепко. Значит, они будут рыть землю. А связать меня с Наташей легче легкого. Слишком во многих местах мы с нею засветились вместе. Она бродила вокруг нашего дурацкого дома на Металлозаводской. Она бывала у меня там в гостях. Наконец, мы с нею летели на одном рейсе до аэропорта Бен-Гурион и обратно. Наши кресла в самолете были рядом. Авиабилеты туда и назад нам обоим приобретали вместе в одно и то же время. Так что сообразить, что я могу скрываться у нее, чекисты могут запросто. Одна надежда. Сегодня воскресенье, да еще главный христианский праздник и вдобавок преддверие долгих майских выходных. Многие службы, я не ГБУХу, конечно, имею в виду, вовсе не работают, или если даже работают, то через пень-колоду. Если я правильно оцениваю ситуацию, времени на то, чтобы отдышаться дома у Наташи, имеется всего ничего. Наверное, пара-тройка часов, в лучшем случае, половина суток до вечера.